Кларе никогда не угодишь, и при разных решениях всегда будет по-разному плохо. В этот раз программу начинал я, так должно быть, в дуэте с народной артисткой. Народ разомлел от жары и пива и стал потихонечку сходиться в ее отделении, опасаясь тоже не успеть на автобусы. Вместо необходимого сокращения Клара сообразила испытать людей на выносливость, пела чуть не назло, а потом сердилась на меня за то, что я выступил первым, за то, что в антракте моих книг продали больше, чем ее, и, по-видимому, за то, что цветов у меня тоже было больше. А мы с Толиком и Наташкой, вернувшись из армянского ресторана, где Клара была вне себя от горя, собрались у меня в номере и задались вопросом, почему среди причин ее грустного провала она не предположила еще одну, может быть, и неверную? После восторженно принятого первого отделения публика была вправе рассчитывать на пиршественное второе. 23 июля 1990 года. Все уже надоели, и сегодняшние партии уже в тягость. И Кларк уж непереносима своим кривлянием и трехступенчатым сознанием для себя, для чужих и для меня лично. О женщинах ли плохо, или ничего, я убираю последнее, чтобы не ошибиться. Сегодня мы были на нашем фрегате «Паллада» и ушли с обещанием дать концерт 28-го вечера. Надоели все, уже хочется побыть одному, и, главное, без Клары, потому что вместе с ней возвращаются мои местечковые комплексы, и все глубокое замирает, но оживляется планктон, конечно же, сознание и стиль. Она по-женски коварна, и за годы общения со мной научилась всплывать на поверхность уже не наполовину, а на четверть. По наивности своей полагаю, что самая значительная ее часть айсберга находится под водой. Да, наша актерская неправда очень похожа на неправду американскую, жизненную, то есть почти ничем себя не выдает в обыденной трезвой жизни. Давно не было, а под утро вселилась тревога после вчерашней водки с изжогой пополам. И что там дома, и как там мамочка моя? У Эльки закончился отпуск, и Ильинична разорваться не может, ну и дальше целый ряд грустных предположений. И вторая моя печаль. Город Москва, тупоглавая столица, где меня ждет никто. Типичный английский оборот вместо нашего двойного отрицания «никто не ждет». Как бы не разбудить никого, спуститься вниз и глотнуть минералочки. Вчера переводчик Марк, который прекрасно говорит по-русски, ни одного нашего анекдота перевести не смог. Зато научил меня новому выражению — «покер-фейс». По его мнению, с непроницаемым лицом покерного игрока нужно рассказывать русские анекдоты. В комсомолке опять прошлись по аншлагу, но из участников иронически упомянули только меня. Я рассказал об этом Кларе, и она сразу отвлеклась от прошедшего концерта в Сочи. 3 августа 2000 года. Мы легко все успокаиваемся на несчастьях других, но в недавнем Кларином тосте за армянским столом одна идея показалась бесспорной. Наши с ней несчастья всегда похожи. Я только представил себе, что она, поделившись со мной своими ночными тревогами, тут же безмятежно заснула и сам отошел ко сну, даже не дотянувшись до книги. Игорек вчера праздновал свой день рождения. Пришел домой никакой, наверное, был вынужден выпивать с каждым, кто заходил в кабинет его поздравить. Марк отмечал день рождения Наты, зажег поминальную свечку. Там, где стол с яствами стоял, там теперь гроб стоит. Старика ужасно жалко, все же он выглядит потерянным. И хотя он сердил меня своими приставаниями и приготовлениями к новому путешествию в Израиль, я старался не заводиться из таких пустяков, понимая, что его горе несравненно огромнее его глупости. Декабрь 13, 2008 года. Эпиграф. «О память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной». Константин Батюшков. Вчера в гримерку вошел полный седой человек и стал горячо благодарить за концерт —